Эпилог. Расследование об убийстве короля шло почти полгода. Сколько нервов было потрачено, сколько сил вложено в то, чтобы оградить меня от допросов. Ее Величество все еще пребывало в трауре. Для всех она держала траур по причине смерти своего супруга, и только для некоторых из-за Горса. Горсу были устроены пышные похороны, если можно так назвать, конечно. Имран же удостоился места в королевском склепе. Завоеванные им земли Кассандра почти сразу вернула назад тем, у кого они были отобраны. Вместе с тем, жителям королевств, потерявшим родных в войнах, была выплачена денежная компенсация. Кассандра оказалась мудрой правительницей, на удивление, и, надо сказать, закон о защите прав ведьм приняла достойно. «Память о Горсе», как она сказала. «Мия, зайди в дом, простудишься же!» Недовольный голос мужа вытащил меня из воспоминаний. Я улыбнулась и поднялась со скамейки. В воздухе пахло талым снегом. Кое-где, на особо ранних деревьях, уже пробивались почки. И если раньше мне нравился этот запах, то сейчас беременность унесла свои коррективы. «Иду, иду!» – проворчала я и показала язык Сэму в окно. Он строил мне рожицы, как делал всегда, когда Дент мне что-то приказывал. На пороге замерла, обернулась и окинула взглядом задний дворик нашего дома. «Я все-таки посажу тут морковку?» «Не сейчас, летом, разумеется. Хотя...» За эти полгода я так развела свои магические способности, что в несколько мгновений могу испарить вообще весь снег и садовничать, сколько мне захочется. Но по определенным причинам магией я почти не пользовалась. Все еще живы были воспоминания о страшной смерти Имрана. Прояви я тогда хоть каплю здравомыслия, этого бы не случилось. «Иди сюда, милая!» – прокричал Дэн с кухни. Последнее время готовил он, так как меня от многих запахов теперь мутило. «Что на обед?» «Фамильяр твой!» На кухню внесся разъяренный Сэм и, тряся кулаками в воздухе, прокричал. «Где этот гаденыш?» Не обнаружив демона, друг убежал, нам оставалось только недоуменно проводить его взглядом. «Снова что-то не поделили?» «Ох, с тех пор, как демон научился пользоваться магией без меня, Сэму вечно доставалось от него». Словно в подтверждение моих слов, наверху послышался топот, грохот, лязг железа и крик. «Да сколько можно-то?» Это уже Бенни. Дэн закатил глаза и притянул меня к себе. «Давай сбежим», — шепнул на ухо и ласково провел по моим волосам. Я смотрела в его глаза и не могла оторваться. «Надо же!» Могла ли я подумать когда-то, что смогу так беззаветно, так невыносимо сильно любить своего врага? Никогда. «Куда отправимся?» — шепнула я в ответ, полная уверенности, что с ним мне не нужно знать куда. Главное — вместе. Но озорство во взгляде любимого все-таки заставило насторожиться. В Нархат.